Куртизанки-партизанки. Первое. Итак, вы приняли решение. Теперь да. Я предупреждал, у вас не самая дешевая контора. Наша работа обойдется вам дорого. Я готова расстаться с оговоренной суммой. В конце концов, что важнее, спокойствие или деньги? Знаю, что некоторые вопросы могут показаться вам неприятными, предупредил Руальт, явно довольный условиями заключенного им договора. Но если мы действительно хотим быстро и четко устранить угрозу, неважно, мнимую или реальную, вы должны быть с нами предельно откровенны и отвечать даже на неприятные вопросы. Я готова. Женщина, сидевшая перед Руальдом в единственном кресле, самое последнее имущественное приобретение сыскного бюро, вообще-то не выглядела испуганной или смущенной. Более того, новая клиентка Руальда выглядела дразнящей, как та акварельная бабочка, что все еще пыталась взлететь с хризантемом. И дело было не в легком летнем костюме, в меру воздушном, в меру что-то скрывающем, в меру что-то подчеркивающем. Дело было скорее в том, что новой клиентке Руальда ничего, собственно, не надо было скрывать или подчеркивать. Она не боялась ничего такого. Все, что можно было подчеркнуть, давно и умело было подчеркнуто. То, что следовало скрыть, давно и тщательно было скрыто. Идеальное сочетание вкуса для идеального подарка. Ровная челка, падающая на красивый лоб, светлый тяжелый хвост, укладывающийся то на одном, то на другом плече. Мои волосы выглядят блестяще. Все в новой клиентке было в меру, со вкусом. Все сразу замечалось, оставалось в памяти, вновь и вновь привлекая. Даже внезапная открытость колена, вдруг мелькающего в разрезе юбки, смелый вырез полупрозрачной кофточки, все это, заставив на мгновение отвести глаза, тут же заставляло вновь и вновь поднимать их на необыкновенную клиентку Руальда. И клиентка это чувствовала. Она, конечно, слегка играла с Руальдом. Она, конечно, давно привыкла к подобным играм. Ее колено появлялось в разрезе в точно рассчитанный момент. Это происходило автоматически. Лишь в ее глубоких голубых глазах, умело и тонко подведенных тушью, время от времени угадывалось что-то вроде легкой растерянности или недоумения. Лучше неприятные вопросы, чем клиентка Руальда не договорила. Мелькнуло на секунду круглое загорелое колено. Вопросительный взгляд остановился на мрачном Шурике, сидевшем у окна. Он все еще переживал вчерашнюю большую пруху и столь же вопросительно вернулся ко все замечающему Рольду. «Наш сотрудник», — сухо объяснил Рольд. «Идиотка», — мрачно определил про себя Шурик новую клиентку. «Привлекательная, приятная, явно повидавшая кое-что, но идиотка». Как говорит Леня врач, конечно, Леня повторяет кого-то из великих, кроме идиотов на свете почти никого нет. Неизменно превосходный результат. Конечно, злость Шурика была несправедлива. Он понимал, что злиться может только на себя. Не разевай рот, когда тебе пророчат большую пруху. Крепче держись за карман, не впадай в мечтательность. Он вчера презрел все это и получил по заслугам. Все могло быть и хуже. Хорошо, что он вовремя пришел в себя. Банки, окурки, лужи. Шурик, несомненно, был украшением лунного пейзажа, начинавшегося за пивбаром. Голова все еще болела. «Хватит с меня прухи. Только врач может так уверенно пророчить большую пруху. Какая пруха может быть в стране, в которой не работают никакие законы?» Шурик усмехнулся. «Обычно человек не помнит о законах. В обычной, нормальной жизни его не интересует, есть законы, нет законов. Он вспоминает о законах только во вполне определенной ситуации. Когда, скажем, выпил пиво, получил бутылкой по башке и потерял все, что было в карманах». «Не все», — вспомнил Шурик с облегчением. «Из 2 миллионов, выданных ему вчера Руальдом, 1 700 000 он предусмотрительно оставил дома. Но и 300 000, даже с учетом потраченного на пиво, было жалко. Эти деньги были заработаны им, Шуриком, и заработаны честно». Шурик почему-то вспомнил алкаша, сидевшего за баром на ящике. Рядом какой-то татарин вскрывал бутылку водки. Наверное, подрабатывают, потом надираются. Что о них вспоминать? Даже если это они дали ему вчера по башке, не пойдет же он, Шурик, махаться кулаками. Вот, дескать, выпил я, мужики, вчера. Вот, дескать, стукнули меня бутылкой. Точно чувствую, мужики, вы меня стукнули. После таких слов даже алкаш в пиджаке, наброшенном на голое тело, получит право сказать Шурику: «Пить, гражданин, надо меньше», и будет прав. Шурик помрачнел, большая проха кончилась позором. Из карманов у него забрали даже жетоны на метро. Почему-то это было особенно противно. «А ты не меняй воду в аквариуме там, где не следует», — сказал себе Шурик, с горечью разглядывая календарную бабочку, пытавшуюся усесться на белоснежную хризантему. «И пей в меру, не злоупотребляй человеческим терпением. В конце концов, терпение кончается даже у бомжей. Не маячь перед ними, не дразни. У бомжей терпение, кстати, кончается даже быстрее, чем у самых обыкновенных граждан». Шурик поморщился. Вечером он опять должен идти в пивбар. Отличный шанс заработать по башке еще раз. «Бьет, как по силомеру», — вспомнил он и налился раздражением.